Глава 16. «Готов?» — поинтересовался Андрей Георгиевич. «Вроде того». Я ступил на шаг, встряхнул руки и чуть согнул ноги в коленях, чувствуя себя матерым ганфайтером. Мы не часто устраивали такие дуэли. Обычно дело ограничивалось муштрой, повторением плетений и бесконечной долбежкой боевыми заклинаниями по подвижным и неподвижным целям. Но где-то раз или два в неделю Андрея Георгиевича накрывала скука, и он не только колошматил меня всем изученным арсеналом, но и давал немного побить себя самого. Разумеется, я еще ни разу не выиграл, хоть и держался все лучше. «Начнем, пожалуй». Андрей Георгиевич встряхнул плечи, разминаясь. «Давай!» Я ударил первым, силой и уж тем более опытом я никак не дотягивал до 5-го магического класса, да еще и с полноценной боевой специализацией. Зато в скорости реакции, пожалуй, уже обгонял. Серп вспорол землю под ногами Андрея Георгиевича, поднимая целую тучу пыли. Булава лязгнула поднятый щит, а я швырнул ей вдогонку двух горынычей и уже смещался в сторону, сплетая ход. Скорость важнее. Заклятие вышло с первого раза и вышло на заглядение удачным. Раза в полтора мощнее обычного, оно-то и выручило. За спиной гулко шарахнуло, но там, куда ударила булава, меня уже не было. Я мчался изо всех сил, обходя Андрея Георгиевича полукругом, и ему приходилось поворачиваться, вставая лицом к солнцу. Но старый вояка снова нашел чем меня удивить. Промазав одним серпом и влепив второй мне в щит, он не стал атаковать магии, а вдруг полез рукой за отворот куртки. Когда кольт в его руках гулко залаял, я едва успел среагировать. Упал, перекатился в сторону и поднял щит сразу с двух рук. Ход разогнал меня настолько, что казалось еще немного, и я смог бы увидеть летящие в меня пули. Первые три ушли в молоко, еще три прожужжали совсем рядом, и только последняя легла в цель. Ладони будто с размаха ударились во что-то жесткое. По щиту во все стороны разошлась рябь, и прямо мне под ноги свалился расплющенный кусочек свинца. Андрей Георгиевич отшвырнул уже бесполезный пистолет, но ударить не успел. Я снова выпустил серп ему под ноги, а потом двух горынычей. И петляя, помчался вперед. Разделявший нас полтора десятка шагов, я преодолел примерно за 2 секунды, едва не поймав ребрами 2 булавы и получив по боку наугад брошенным в тучу из пыли и ревущего пламени серпом. Перед столкновением я успел увидеть лицо Андрея Георгиевича, не сосредоточенное, как обычно, а сердитое и будто даже немного растерянное. Я так и не понял, чем он собирается бить, то ли булавой, то ли просто кулаком, но среагировал, не прикрылся щитом, а согнулся, ныряя под удар. Скользнул в бок, подцепил Андрея Георгиевича за колено и дернул. В спине что-то хрустнуло, но сил хватило. Огромное тяжелое тело потеряло равновесие и грохнулось на землю. Я поймал его за ворот одной рукой, а вторую отвел назад, складывая пальцы в привычный знак и готовясь одним движением выпустить серп. Все, победил!» Андрей Георгиевич откашлялся, все еще прикрывая голову руками. «Побил старика, князь!» А я все не мог поверить, что это случилось. Откровенно безумный маневр, которому меня даже не учили, сработал. И вместо того, чтобы стоить мне серьезной травмы, принес победу. Да еще и над противником 5-го класса, чуть ли не в 4 старше и в 1000 раз опытнее. «Да чего шустрый ты стал, Сашка?» — проворчал Андрей Георгиевич. «Не успеваю уже за тобой. 2 плетения не успел». «Одно», — признался я, облизывая пересохшие губы. «На второе времени...» «Господь с тобой, ты что, без кольчуги бегаешь?» Андрей Георгиевич побледнел. «А ну покажи!» В горячке дуэли я почувствовал только резкую боль в боку, что-то вроде укола или пореза, но теперь заметил, что рубашка прилипла к телу, а штаны слева пропитались кровью, чуть ли до колена. Серп мог бы разрубить меня надвое, но чиркнул по ребрам и только оставил глубокий порез. Не самая серьезная рана, конечно, если вовремя обратить внимание. «Не дергайся». Андрей Георгиевич потянулся к моему боку. «Сейчас». «Сам», — буркнул я, плюхаясь на колени. «Не сломаюсь». Плетение вышло не сразу, но через несколько секунд кровь остановилась, а потом бок начал невыносимо чесаться. Порез закрывался и явно собирался закончить дело за пару минут. Со сломанным ребром пришлось бы возиться подольше, а на серьезную рану у меня и вовсе не хватило бы ни сил, ни умения. И хорошо, если хватило бы у Андрея Георгиевича. Он все таки боевой маг, а не целитель. И срастить рассечённое надвое тело ему не под силу. «Сашка, ну ты, конечно, дурень. Чего кольчугу-то не сделал? А смысл? Усмехнулся я. На раз-два и щита хватит, а на три вы меня все равно пробиваете. А так хоть удрать можно. Тоже верно, конечно. Андрей Георгиевич прищурился, разбирая структуру еще не успевшего рассосаться хода. Смотрю, добавил тут кое-чего. Сам придумал или видел где? Сам, я пожал плечами. Где я увижу? Везде стандарт. Везде, да не везде. Но там, где не стандарт, тебе пока читать не положено. Андрей Георгиевич поджал губы и выдохнул через нос. А что придумал? Молодец. Обычно такое делают на старших курсах училища. И то не все. Главное, работает. Я осторожно почесал заживающий бок. В первый раз. Зря, Сашка. Андрей Георгиевич озабоченно покачал головой. Без защиты лезть нельзя. А если бы я в полную силу бил? В полную все равно насмерть, отозвался я. У вас пятый класс, у меня непонятно какой. В лоб не вас пробивать нечем. Резерв слабее, защита тоже. Решил сократить дистанцию. Андрей Георгиевич явно хотел возразить и уже открыл рот, но смолчало. Разложил я все верно. Победить его в перекидывании заклятиями и плясках со щитом я бы все равно не смог. Вообще никак. Поэтому все предыдущие поединки заканчивались одинаково. Я или вычерпывал резерв и не мог собрать сил даже на слабенькую булаву, или получал так, что валился с ног. «Хорошо, соображаешь. Только рискуешь сильно», — наконец заговорил Андрей Георгиевич. «У тебя нет задачи победить, то есть не было. Отработать защиту, закрепить основу. Пощупать мою оборону, а не калечить». «Ну уж», — улыбнулся я. «Вот тебе и ну уж». Андрей Георгиевич потер поясницу и поднялся на ноги. «Ладно, оба живы и хорошо. Давай разбирать, почему серпами мажешь. Булава четко ложится, а серп под ноги». «Я специально», — пояснил я. «Чтобы пыль поднять, она обзор закрывает. И Горынычи тоже, медленные, но яркие, отвлекают». «Ишь, какой хитрый». Андрей Георгиевич усмехнулся, но его лицо вдруг снова стало смертельно серьезным. «Я думал, что мне все это напоминает. Все вспомнить не мог. А теперь вот, кажись, понял». «В смысле тренировки?» «В смысле, как ты двигаешься? Как действуешь?» Андрей Георгиевич огляделся по сторонам и продолжил уже тише, хотя мы были чуть ли не в километре от усадьбы. «В свое время мы также рядовых бойцов, из простых, то есть, натаскивали братья одаренных». «Дворян?» — зачем-то уточнил я. «Обычным оружием?» «Или без него. Все то же самое. Уйти с линии, сбить прицел, зайти по солнцу». Андрей Георгиевич на мгновение смолк, вспоминая что-то. «Или с наименее опасной стороны, с левой руки, к примеру, или где укрытие есть, а потом сократить дистанцию и нахлобучить. Прямо как ты меня». «Интересно». Еще как». Андрей Георгиевич перещурился, будто просвечивая меня насквозь. «Не знаю тебя, подумал бы, что учился чему такому. Говорят, ты еще и кулаками махать горазд оказался». «Да всего раз было дело», — буркнул я. «Я тогда толком и булавы сложить не мог». «Зато теперь можешь». Андрей Георгиевич ухмыльнулся и зашагал к дому. «Вообще дело полезное. Теперь юнкеров больше так по беготне гоняют, а в мои годы и английскому боксу учили. И на ножах, и на саблях тоже. Одаренному оно может и без надобности, но для реакции полезно». «Чувство дистанции», — кивнул я. «Думаешь быстрее, проще найти слабости в защите». «Вот ты у старого и нашел». Андрей Георгиевич протянул здоровенную ручищу и потрепал меня по плечу. «Тебя будто и учить ничему не надо, сам все знаешь». «Да и если бы», — я махнул рукой. «А для ближнего боя заклятие есть? Щит и кольчуга вроде работают, а остальным неудобно, сбить могут, да и...» «Есть. Цеп, хлыст, молот», — начал перечислять Андрей Георгиевич. «Кладенец?» «Это тяжелый, сил много надо, и плетение сложнее, чем у кольчуги, раза в четыре. Но зато любой щит на раз-два вскроет. Я видел, как им чуть ли не сантиметровую сталь резали. Вот шуму-то было...» «Ничего себе!» Я ускорил шаг и поймал наставника за руку. «А покажете?» «Андрей Георгиевич, ну пожалуйста!» Жалобный тон у меня получился на тройку с минусом, но почему-то сработал. Андрей Георгиевич усмехнулся, шутливо погрозил пальцем, но все таки сдался. Плетение действительно сложное. Заняло у него секунд пять. То ли сказывалась усталость после тренировки, то ли кладенец и правда был настолько энергоемким. причем скорее второе. Из руки Андрея Георгиевича прямо из пальцев, выпрямленных и сложенных вместе, с негромким шипением начало расти полупрозрачное лезвие примерно с ладонь шириной. «Тут главное силу рассчитать, насколько хватит. Можно с метр, а можно хоть с 10 отрастить. Говорят, и такое удержать можно, если постараться. Но по мне так лишнее уже. Лучше стабилизировать. Вот так». Достигнув длины чуть меньше моего роста, кладенец перестал расти, заострился и засиял равномерным бледно-голубоватым светом. Андрей Георгиевич осторожно отвел руку в сторону. Видимо, на тот случай, если мне взбрело бы в голову потрогать. «Духа уходит, мама, не горюй», — пояснил он. «Даже дед бы твой больше пары минут не удержала. Да и столько и не надо. Если с таким подойти, сам понимаешь. Страшная штука, в общем. Мало какой щит спасет. Хорошо, что вам молодым не по рангу игрушка. Силёнки не те еще, да и плетение так сразу не запомнишь». Андрей Георгиевич опустил руку, и сияющее лезвие с тихим жужжанием растворилось в воздухе, напоследок срезав несколько травинок и оставив чуть дымящиеся стебельки. Наверняка оно с такой же легкостью кромсало бы и дерево, и железо, и человеческую плоть. Все правильно, опасная игрушка, и хорошо, что у молодняка на такое не хватает силы. У обычного молодняка. Потому что кое в чем Андрей Георгиевич все таки ошибся. Плетение я запомнил. И, пожалуй, даже смог бы повторить. Но даже больше, чем новые заклятия, меня интересовало совсем другое. И лучшего времени спросить я, пожалуй, не найду. «Кладенец — это, конечно, хорошо», — осторожно начал я. «Андрей Георгиевич, а вы знаете, как справиться с менталистом?» Безопасник хмыкнул и сбился с шага. На мгновение даже показалось, что он споткнулся и сейчас свалится. Но старый вояка умел взять себя в руки. «Это ты где менталиста нашел, Сашка?» — хмуро проговорил он, прищуриваясь. «Да еще и такого, с которым справляться надо». «Да это так, на будущее», — не задумываясь, соврал я. «В книжке попалось, что раньше встречались эти, как их, ведуны, которые всякое умели. Я подумал, против боевого мага всегда можно придумать тактику. А как защититься от того, кто лезет в голову?» «Бывали раньше, и хорошо бы, если только раньше. Помню, под виной в 39-м такое случилось». Андрей Георгиевич замялся и с сомнением посмотрел на меня. Видимо, думал, стоит ли вообще рассказывать что-то жутковатое и сокровенное еще не оперившемуся пацану. «Что там было? Менталист?» «Да чтоб я знал», — поморщился Андрей Георгиевич. «Никто эту собаку не видел даже. Как сейчас помню. Идем через лес, и вдруг один из парнишек как умом тронулся. Друга спереди в спину застрелила. Из винтовки, значит. Второго рядом штуком сколола. А потом ко мне повернулся». «А вы чего?» — осторожно спросил я. «Да чего?» Андрей Георгиевич сплюнул себе под ноги. «Будто много вариантов. Как сейчас помню, какие у парнишки глаза были. Не злые, не веселые даже, как у сумасшедших. А как нарисованные, тупые. В разные стороны косили. Так и упал, а винтовку не выпустил». «Да твою ж!» Одними губами выругался я. «А потом?» «Потом еще было, к ночи и под утро. Видать, тот гад сил набирался. Отдыхал, скотина такая. 20 человек нас тогда было. 4 одаренных». Андрей Георгиевич тяжело выдохнул через нос. «Вернулись 7. «И что?» Я тряхнул головой. «Получается, никакой защиты нет?» «Да кто ж его знает. Ментальная магия — это тебе не булаву кидать и не кольчугу плести, Сашка. Тут и талант особый нужен, и умение», — отозвался Андрей Георгиевич. «Если сам таким не владеешь, то и заклятия не помогут. Видимо, там не столько магия, сколько воля нужна, обычная, человеческая. Я тогда заметил, что пареньки из простых порой лучше дворян держались, хоть и в них дара ни капли, а крепкие не дались гаду». «А как? Как они это делали?» «Да так же, как и я делала», — проворчал Андрей Георгиевич. «Вот что я тебе скажу, Сашка. Как бы хреново ни было, у себя в голове это как дома. Только ты хозяин, а другой гость, и у него нет там никакой воли». Я молча кивнул. Не то чтобы слова безопасника окончательно меня успокоили. Но теперь я хотя бы знал, что против менталистов тоже можно бороться. Сложно, неуклюже и не всегда успешно, но все же. Разговор закончился, но мне почему-то безумно хотелось задать еще один вопрос, последний. «Андрей Георгиевич, «А что вы делали в 39-м под Веной? Да еще и с отрядом?» — негромко спросил я. «Мы же тогда ни с кем не воевали, да и вообще последний раз с Наполеоном только было». «Да как бы тебе сказать, Сашка», — усмехнулся Андрей Георгиевич. «Война — дело такое, сейчас просто не видно. А на самом деле она и не заканчивалась».